Глава 20. Точка невозврата. Полина бежала по улице со всей скоростью, на какую была способна. Плюх! Она попала правой ногой точнёхонько в лужу. Брызги мгновенно заляпали джинсы, спортивные полусапожки. Зимы на юге России такие, снега нет, а грязи предостаточно. Но Полине в тот момент было плевать на чистоту, на все плевать. Лишь бы побыстрее оказаться подальше от кинотеатра. В этот раз она мчалась домой не привычным маршрутом, а коротким. Козьими тропками, как их называла бабушка. В родном городе их было немало, и она знала их все. Холодный ветер бил в лицо, но она этого даже не замечала. Слишком разгоряченная. Сердце стучало в бешеном ритме, в ушах гудело. Скоро начало покалывать в боку, но она продолжала нестись со скоростью, которой аплодировал бы даже ее учитель по физкультуре. В легких заканчивался воздух. Дыхание сделалось рваным, но Полина ни на что не обращала внимания. Важна была только скорость. Казалось, если она хоть чуть-чуть снизит темп, тут же услышит позади шаги мужа, и он нагонит ее, достанет. «Дура! Какая же я дура!» — кричала она про себя. Она ведь почти поверила Максу. «Как заливался соловьем! Ребенку нужен отец, давай сохраним брак, мы же были счастливы!» Надавил на все болевые точки разом. А с каким видом сказал, что между ними теперь все изменится? Полина хороша, уши развесила, собралась признаваться ему и про письма, и про остальное. Дура. Как она вообще могла поверить в то, что услышит от него что-то хорошее? В ту минуту, когда он со смаком описывал, как обвешает дом камерами, ей хотелось рвануть к Максу через стол, сомкнуть пальцы на его шее и душить, душить. «Это продлится, пока я снова не смогу тебе доверять», — так он вроде сказал. «Только вот одна загвоздочка». Тот момент, когда Макс начнет доверять, не наступит никогда, потому что муж в принципе никогда ей не доверял. Сегодня она имела несчастье лишний раз в этом убедиться. Но как же это больно. Снова поверить, пусть на короткие секунды. А тебя, за твою же веру, сразу лицом об стол. Полина больше не поверит ни единому его слову. Она больше в жизни не станет его слушать. Сделает все для того, чтобы Макс держался подальше. Правильно она поступила, что соврала ему про письма, придумала себе любовника. Иначе до сих пор жила бы с ним, он не отпустил бы ее. Полина немного выдохнула, лишь приближаясь к дому. От кинотеатра до бабушкиного жилища и прогулочным шагом было недалеко. А Полина бежала, поэтому добралась очень быстро. Но все же, когда повернула на родную улицу, поняла, что не успела вовремя. Она будто врезалась в невидимую стену, увидев джип Макса возле дома бабушки. Впрочем, это было глупо — тягаться с машиной. Пусть Полина и бежала дворами, Макс в это время ехал по дороге в объезд. Муж ждал ее у машины. Полина вперила в него взгляд, глотая холодный воздух. Чуть отдышавшись, стала прикидывать варианты, как пробраться домой мимо него. Только вот по всему выходило никак. Припарковался ты как нагло, почти у самой калитки. Стоял, как ни в чем не бывало, глазел на нее. Сообразив, что обойти мужа ей никак не удастся, Полина вдруг почувствовала, что страх отступил. Родилась злость. Да такая сильная, что, казалось, она мир этой злостью сможет взорвать. И Полина пошла напролом. «Следишь за мной?» — спросила она сквозь плотно сцепленные зубы. Муж на ее резкий тон не обратил никакого внимания. «Успокойся», — сказал он твердым голосом. «Я не следил за тобой, всего лишь привез сумку и телефон». Только тут она приметила, что он и вправду держал в руке ее сумку. Она выхватила ее и спросила, сверкая злым взглядом. «Все проверил?» «Мессенджеры все перечитал? Интересно было копаться в моей жизни?» «Я ничего не проверял», — процедил он сквозь зубы. «Зачем тебе понадобилось убегать? По-человечески объясни». «А я не вижу перед собой человека, чтобы что-то по-человечески объяснять». «За языком следи», — рявкнул он. «Быстро села в машину, мы не договорили». «Да сейчас!» С этими словами Полина попыталась прошмыгнуть мимо него, но Макс не дал ей этого сделать, схватил за плечо, развернул к себе. «Мы не договорили», — я сказал. «Чего ты взбесилась? Нормально ведь общались». Полина посмотрела в его лицо. С виду обычное, даже спокойное. Неужели он и вправду посчитал их разговор нормальным? Или, по крайней мере, последнюю его часть? Разве это нормально — предлагать жене жить как в клетке, отчитываться о каждом шаге? «Полина, ответь мне», — потребовал он. «Ненавижу», — зашипела она. «Я тебя ненавижу». «Мне не нужен ни ты, ни твой грёбаный контроль. Я тебе не животное, чтобы следить за мной 24/7 и помыкать. Да моему ребенку будет 300 раз лучше без такого папаши. Ты же двинутый на всю голову. Тебе лечиться надо. Ненавижу». Последние слова она уже кричала. Но лицо Макса оставалось спокойным, лишь на шее начала пульсировать жилка. Все же он далек от спокойствия. «Я тебе рот с мылом вымою», — процедил он зло. «Быстро в машину, дома поговорим». «Я к тебе не сяду», — взвизгнула она и снова попыталась добраться до калитки. Макс крепко ухватил ее за локоть. Полина не знала, что он собирался сделать. Допускала, что он попытается запихнуть ее в машину силой. Но в этот момент калитка позади них открылась. На улице появилась бабушка со скалкой наперевес. Она замахнулась ею, как бита, и закричала. «А ну, отпустил ее, гад ползучий! Сейчас же отпусти, иначе я звоню в полицию!» Полина, что из силы, дернула руку, стараясь высвободить ее из тисков его пальцев. «О чудо! Получилось!» Или муж попросту отпустил. Она крикнула ему. «Пусть с тобой черти живут!» И юркнула в калитку, побежала к дому. Она уже почти добралась до спасительного крыльца, когда ей в уши врезался зычный бас Макса. «Ты все равно от меня никуда не денешься!»